но просто слова одно, а слова от души другое. Имея достаточно развитый слух на искренность, я никогда еще не замечал, чтобы человек, способный на душевную благотворительность, не оказал при возможности материальную. Душевная благотворительность может иметь вид материальный, а может не иметь. Материальная же сама по себе бездушевной просто теряет свое значение, просто ничто, если не хуже. Теперь могу объяснить вам, почему я живу на свете. Живут в мире люди, которые, даже и сами того не зная, занимаются вот этой душевной благотворительностью. Люди самых разнообразных возрастов, профессий, положений, наций, уровней интеллекта и прочее, Таксисты и продавцы, милиционеры и официанты, рабочие и академики, врачи и уборщицы. Нет, не гении коммуникабельности. Просто хорошие люди. Количественно их много, качественно недостаточно. Но огромная надежда заключена в самом факте их существования в этом мире. Есть и другие, занимающиеся чем-то противоположным, чему и слова не подберешь. Подобрать можно, но ясно и так. Таких количественно немного, но качественно предостаточно. Крайне важно понять, что люди эти прежде всего несчастны. Главное, что это как раз те, кто нуждается в душевной благотворительности больше других. Нуждается бессознательной нуждой умирающих, уже не ведающих о своем голоде. С немалым числом таких я имею дело как с пациентами и могу со всей ответственностью врача сказать, что у всех у них имеется диабет. При диабете, как известно, нарушается усвоение сахара тканями. Сахара в крови много, а организм голодает. Так вот, у них самый настоящий диабет, но не физический, а душевный. Диабетные души, отличающиеся такой низкой усвояемостью любви, что все время необходимы спасительные инъекции. Среди них попадаются холодные, черствые чудовища, вообще не понимающие, что такое любовь, и, по всей видимости, абсолютно в ней не нуждающиеся. Глубочайшая спячка, отключка, как выражаются в соответствующих кругах. Определим теперь, что же это за нужда такая в душевной благотворительности? Очень простая. Такая же, как нужда растения в солнечном свете. Обыкновенная потребность в добром слове, в ласковом взгляде или хотя бы в ласковой мысли. Обыкновенная потребность в любви. Ненасытимая потребность. Вполне сравнимые с потребностью в пище. Желудок старого добра не помнит. Или наркомании. Из такого определения следует, что в душевной благотворительности нуждается абсолютно каждый. Без исключения. Ведь эту потребность и нельзя удовлетворить иначе, как в виде благотворительности. У человека нет и не может быть обязанности любить кого бы то ни было. Обязанность любить, долг любить. Такой же абсурд, как холодное тепло или мокрая сухость. К сожалению, это не совсем понимали даже такие крупные люди, как Лев Толстой. Примечание автора. И здесь я не уверен, что коллега правильно понимает Толстого. Нельзя ни самому любить подолгу, ни обязать кого-либо любить нас. Нельзя и освободиться от потребности в любви. Каждый нуждается в душевной благотворительности, но не каждый способен ее оказать. Не каждый понимает нужду другого. Не каждый, как я уже сказал, понимает и свою-то нужду. По всей видимости, спрос на это благо неизмеримо превышает предложение, и решения всей проблемы нет и не может быть. Но решение есть. По счастью, человеку присуща еще и потребность любить. Потребность оказывать душевную благотворительность. Силы ее ничуть не меньше, чем у потребности получать любовь. Предложение даже перекрывает спрос. Зачем люди заводят? Кошек, собак, птичек. Проблема лишь в том, как встретиться одному с другим.